Но, признаюсь вам, с гордостью произнесло лицо, что посещение каких-либо иных мест богослужения, не предписанных мне, было бы прямым неподчинением порядкам, установленным моею церковью. Однажды я 3 месяца жил в таком месте, где была лишь Веслианская методистская часовня, но я туда ни ногой, сэр, ни разу. Это явилось бы проявлением ереси с моей стороны, самой обыкновенной ереси. Когда я перегнулся через ограждение палубы, мне показалось, что звездочки в воде тряслись в приступе самого обыкновенного смеха. Но, может быть, то была рябь, поднятая пароходом. Глава 27. Уводит из Ванкувера в Йеллоустонский национальный парк. Кто даст нам хронику путей простых людей, ночей и дней, средь козьих стад, в снегах, где худо, и путников, пришедших ниоткуда? Сегодня я почувствовал себя дезертиром. Сюда, в город Виктория, который находится в 140 милях от границы Соединенных Штатов, почта доставила мне вести из нашего дома, страны грусти. Я отдыхал на берегу форелевого ручья и испытывал раскаяние за каждый глоток благодатного, чистого, как алмаз, воздуха. Мне писали, что вас поражают болезни. От Тревори до южных границ умирают хорошие люди. Мне доставили известие о кончине 2 значительных лиц. Совсем недавно мы разделяли трапезу, шутили. И кажется несправедливым, что я нахожусь вдали от ярма и муштры нашей утомительной жизни. Ведь нет иной жизни, кроме той, в Индии. Американцы — это американцы. Их миллионы. Англичане остаются англичанами. Но мы в Индии — это мы, англо-индийцы, где бы ни находились. Мы разделяем тайны друг друга и скорбим об утере собрата. Вправе ли я распинаться перед вами о безыскусном счастье оставаться в живых? Новости отравили радость. Мне сделалось стыдно. В корзине лежат 70 форелей, которых я выловил в ручье Гаррисон Хот Спрингс. Но даже они не утешают меня. Эти рыбки подобны украденным яблокам, уличающим прогульщиков в праздности. Готов расстаться с этой рыбой, с моей собственностью в лесах, со свежим воздухом, проститься с новыми друзьями ради того, чтобы запрячься в жесткую сбрую нашей привычной жизни и душными пыльными вечерами, снова толкаться в толпе у теннисных кортов, присутствовать на скучных обедах в клубе, когда женщины все до единой отправлены в горы, а 4-5 выживших мужчин расспрашивают доктора про симптомы инкубационной оспы. Я страдал бы телом, но отдыхал душой. О, блестящее многострадальное общество! И вы, побратимы, февральские новички, прибывшие с войсками, и джентльмены, ожидающие расчета, берегите себя и свое здоровье. Больно узнавать о вашей смерти. Нас ведь так мало, и мы слишком близки друг к другу. 3 года назад Ванкувер был уничтожен огнем за 15 минут. Сохранилось только одно здание. Сегодня население города насчитывает 14 тысяч человек. Возводятся кирпичные постройки, которые потом облицовывают гранитом. Однако Ванкувер словно погружен в глубокий сон, и этим отличается от любого американского города. Люди здесь не летают по улицам, изощряясь во лжи, и плевательницы в удивительно комфортабельных отелях стоят без дела. Тут бесплатные ванные комнаты, которые не запираются на замок. Если хотите принять ванну, совсем не обязательно рыскать в поисках служителя. Во всем этом и заключается неполноценность Ванкувера. Какой-то американец обратил внимание на отсутствие суеты на улицах и сильно встревожился, когда я громким отчетливым голосом поблагодарил за это Господа Бога.